Глава 34. Нежданная встреча. Когда Галлер отъехал от подошвы Сьерры, была еще предполуденная пора. Удастся ли ему добраться засветло до Снеговой горы, путь к которой был гораздо длиннее по западному краю долины, чем по восточному? Если бы это удалось, то он мог надеяться добраться прежним путем до рудников, а оттуда бы добрался и до Рио-дель-Норта, по какому-нибудь притоку. Он ожидал, что преследователи будут гнаться за ним до самых ворот Эль-Паса. Но он успел настолько опередить их, что мог теперь позволить себе щадить по возможности силы лошади. При настоящем положении он больше нуждался в том, чтобы сил коня хватило до конца, чем в том, чтобы он сейчас бежал с наибольшей быстротой. И он решил ради сбережения сил Мора не увеличивать, а только сохранять известное расстояние между собой и своими преследователями. Имея в виду эту главную цель, он даже соскакивал время от времени с коня, чтобы облегчить его, и бежал некоторое время рядом с ним. Альп спешил за ним, не отставая, и часто взглядывая лицо Галлера с таким выражением умных глаз, которое как будто говорило о его понимании причины такой неустанной скачки. Но вот уже совсем близко сверкает снеговая вершина горы. Галлер вдруг вспомнил, что здесь близко должна быть вода. В том месте, куда отправился вперед Эль-Соль с обозом и пленными Наваха, и где поджидал уцелевших в битве и при наводнении товарищей. Решив освежиться сам и напоить животных, он погнал лошадь скорее, чтобы выиграть для этого время. Когда Галлер подъехал к ущелью, солнце уже близилось к закату. Прежде чем въехать в него, Галлер оглянулся на погоню и убедился, как сильно он опередил ее за последний час, хотя и скакал умереннее. Преследователи были, по крайней мере, в 3 милях от него. И было видно, что они плетутся устало, понуро, из последних сил. Было ясно, что непосредственной опасности нет. Скользнув между скал вглубь ущелья, он вдруг почувствовал, что Мора вздрогнул и метнулся в сторону. И тотчас же услышал яростный лай Альпа. «Черт возьми!» — услышал он чей-то голос. «Кто это к нам жалует верхом, без седла и без узды?» Из-за скал выскочили 5 или 6 человек, вооруженных ружьями, и окружили Галлера. «Пусть меня изжарят индейцы, если это не тот самый юноша, о котором скорбел наш капитан. Взгляни-ка, Билл! Рубе! Горей! Кто? Светители! Да ведь это... Ведь это вы, Галлер, друг мой! Ура, товарищи! Неужели не узнали меня?» «Сен-Врен? Вы? Господи! Я сам! Сен-Врен, собственной персоной! Ну, вашу персону, из-под всей этой коры, грязи и крови, пожалуй, потруднее узнать. Да слезайте же с лошади. Как это вы ускользнули из рук проклятых краснокожих? Прежде вы мне расскажите, почему вы тут в сборе и что вы здесь делаете?» «О, мы здесь в качестве передового отряда. Армия наша за нами, внизу, у выхода из ущелья». «Армия? Какая? Ничего не понимаю». «Да мы так называем наших. Нас теперь около 600 человек, а по здешним местам это добрая армия». «Да кто же? Из кого же она состоит?» «Состава она самого пестрого, разноцветная, как радуга. Есть у нас люди из Чихуахуа и из Эль-Паса, и с ними изрядное число охотников, звероловов, погонщиков, образцовый комплект. Одним отрядом, который я сформировал, командую я, а другой идет под командой Сегена». «Сегена? Значит, он?» «Вот вопрос. Да он же во главе всего дела. Жив, конечно. Однако подите-ка сюда. Прежде всего подкрепитесь глотком старого эль-пасского вина». «Погодите минутку. Я забыл вам сказать, за мной погоня, индейцы». «Близко?» «Нет, отстали 3 мили, и лошади у них совсем изморенные». «Ну так мы еще успеем оказать им прием. Пойдемте с нами, Галлер». И маленький отряд вместе с неожиданным вестником и принесенной им важной вестью направился к ручью, где находилась вся армия в сборе.